Часть третья. Хлопотный день 1-1. Послав пару слуг позаботиться о валявшейся в траве главе личной стражи, принцесса срочно вернулась в комнату, куда сложили ее дорожный багаж. Не теряя времени, она приказала слугам извлечь все имеющиеся в свертках наряды, чтобы выбрать, во что переодеться для первого дня занятий в академии. Ее текущий наряд был всем хорош. Мягкая, гладкая, небесно-голубая ткань ласкала кожу и хорошо сочеталась с цветом ее глаз. Особый, почти бесшовный покрой обеспечивал неразрывность силуэта и плавность линий, а плотная структура пряжки и идеально подогнанные, отполированные волокна обеспечивали комфортную защиту от порывов холодного осеннего ветра и не вынуждали прятаться за некрасивым и невзрачным походным плащом. Одеяние было очень удобным, по-особому красивым, но слишком закрытым и простоватым для первого выхода в свет. Чтобы сразить наповал всех воспитанников Академии, оно точно не годится. Ведь в первую очередь принцесса желала заткнуть за пояс всех более взрослых и фигуристых воспитанниц женского пола. Она могла бы легко принудить их подчиняться себе благодаря своим ментальным способностям, но хотелось добиться эффекта всеобщего восхищения и признания не принуждением, а естественным, доступным всем привлекательным и богатым женщинам способом. Она должна нарядиться так, чтобы все обзавидовались красоте, уникальности и заоблачной дороговизне ее наряда и украшений. Одеться так, как позволить себе может только принцесса империи Сун. Если все вокруг будут восхищаться и шептаться о ней, и учитель, возможно, изменит свое мнение и взглянет на нее по-другому. Вынудив господина Яна разделить с ней ложе этой ночью, она была уверена, что уж в этот раз гарантированно продвинется в желанном направлении, ведь она подготовилась на все 300%. Перед тем, как лечь в постель и прижаться к нему, она щедро обдала свою кожу на шее спереди и по линии роста волос на затылке содержимым секретного флакона с очень редким и дорогим приворотным зельем. Оно вызывало при соединении с естественным запахом тела женщины у находящегося рядом мужчины просто непреодолимое, жгучее сексуальное желание. Но несмотря на мгновенно вздыбившийся в ожидаемом месте бугор, за которым принцесса зачарованно наблюдала, прикидываясь спящей, возлюбленный опять не осуществил к ней никаких поползновений. Неужели она так непривлекательна для него, что не способна завлечь даже сильнейшими вспомогательными средствами? Ей хватило бы одного неловкого признания, робко просунутой к ней под одежду ладошки, хоть что-нибудь, чтобы подловить его в самый неловкий момент и заявить, что она обесчещена и единственное, как учитель сможет защитить ее достоинство и доброе имя, это взять в супруги. Они поженятся, станут одним целым, молодоженами, которые уединяются в супружеском ложе и... От одной этой мысли девушку переполнило счастливое блаженство. Впрочем, что там и дальше, принцесса еще на личном опыте не знала. Что-то смутное и непонятное подглянуло в эмоциональном потоке наложниц отца во дворце. Но все это было далеко от переполнявших ее чувств, и поэтому она считала свою любовь уникальным даром богов. И было очень жаль, что прекрасный момент для начала их совместного счастья, как будущих супругов, был испорчен ею самой. Он уже держал ее в своих объятиях, крепко прижимал к груди и паху в беседке, фактически терся об ее нежной округлости своим нефритовым жезлом, и тут ей резко и просто невыносимо захотелось на ночную вазу. Так сильно, что она не знала, куда деваться. Учитель устал смотреть на ее метание и предложил помощь, но вся романтическая атмосфера и их интимное уединение в отдаленной беседке было беспощадно растоптано просто чудовищно неловкими последующими моментами. Принцесса готова была провалиться сквозь землю, когда обнаружила, что ее возлюбленный не успел уйти, когда она уже вовсю журчала на весь двор. Более того, она попыталась поторопить его к уходу, надеясь, что звук ее голоса заглушит предательски громкое журчание, но этим лишь опять привлекла его внимание, после чего была готова сгореть со стыда, представ перед избранником в жалком и неподобающем виде. Говорят, если суженый увидит невесту за подобным занятием, то уже не сможет испытывать к ней самые нежные чувства. Его навсегда отвернет от нее. Даже молодоженам не стоит видеть друг друга обнаженными, и тем более во время естественных и прочих гигиенических процедур. Это разрушает их взаимную привлекательность и создает чувство непреодолимой брезгливости. Для невесты подобное особо нежелательно. Невинный и безупречный образ ее женской красоты будет непоправимо разрушен. И такая катастрофа произошла с ней в первый же день совместного пребывания в боевой академии. А еще не вовремя появившаяся охрана подлила масло в огонь, не позволив просто мягко замять и забыть возникшую неловкость своими глупыми криками и неуместными расспросами. Они смутили и ее, но в первую очередь господина Яна, предъявив к нему неуместные претензии. Сун Ся была так зла, что готова принести их в жертву гневу своего избранника, но потом подумала, что пятна крови, что заляпают его одежду, могут доставить господину Яну ненужный хлопот и ухудшить и так испорченное ею настроение. Решила все же отдернуть и громко отчитать слух, чтобы косвенно донести до слышавшего ее учителя, что она очень сожалеет о случившемся. Только ради этого сохранила им жизнь, так как обратиться к нему напрямую у нее просто не было сил. Однако она не стала останавливать выскочек, когда сам возлюбленный решил их наказать и предложил им испытать свою удачу. Сун Ся возжелала, чтобы господин Ян показал возомнившим о себе не весь что выскочкам, посмевшим открыть на него свой рот, кто они рядом с ним. Ее любимый, бессмертный святой, победитель бесчисленных орд владыки демонов, живое божество, воплощенный небожитель, наплевавший на законы богов этого мира и презревший саму смерть. Он непостижимо хитер, умен, проницателен и, как бы это дико ни звучало для обычных людей, бессмертен. В одиночку уничтожил опасных, враждебных пепельных демониц, не поддавшись на их чары, и целый отряд лучших головорезов, коварной королевы южных эльфов Лантелиэль. А как выяснилось после рассказа уважаемого мастера Ду, за те пару дней, что они не виделись, он стал еще и непостижимо силен и совершенно несокрушим. Не шелохнувшись и даже не моргнув глазом, отразил испепеляющую ладонь, сильнейшую, чудовищно убийственную технику, подвластную лишь десятки лет упорно и каждодневно практиковавшимся в развитии скрытого таланта использования истинной Ян мастерам. Самой вершины совершенства во владении взрывной Ян второго уровня духовных врат достигают лишь редкие и упорные старики, посвятившие этому всю жизнь. Более того, использовать эту технику способны лишь единицы признанных боевых мастеров, а пережить ее использование и остаться на ногах без серьезных для здоровья последствий лишь самые сильнейшие воины всех четырех великих империй из верхушки списка 100 сильнейших, где самый последний уже стоит на пороге фиолетовой пустоты. А у господина Яна при этом была всего лишь третья ступень базовой закалки, с которой даже не примут в большинство посредственных боевых академий, не говоря уже о тех, что входят в список сотни лучших. Ее избранник просто потрясающ. Меньшего от своего возлюбленного Сун Сяй не ожидала. Принцесса не могла перестать восторгаться редкой силой и талантами своего одаренного объекта обожания. Неудивительно, что он не видит в ней достойную пару. Она и сама понимала, что может похвастаться лишь статусом третьей принцессы, что ничтожно мало, чтобы соответствовать воплощенному небожителю, но не могла отказаться от переполнявших ее чувств, сдаться и уйти без боя. И тем более, она не позволит кому ни попадя оскорблять своего возлюбленного. Разумеется, и каким-то бездарным дворцовым боевым мастерам, взятым ею наспех и почти наугад себе в телохранители. Один раз она двоих из них уже защитила, но услышав, как и другие резко обратились к господину Яну, решила не сдерживать возлюбленного, позволяя ему во всей красе показать, кто они против него. Он это легко сделал, хотя и в очень мягкой, щадящей форме, просто отразив попытку капитана Ли Юн Си сразить его одной из сильнейших и опаснейших фантомных техник, доступных мастерам первых духовных врат. Быстрый поток горной реки, секретная боевая техника Академии Тайного Источника. Сун Сяй сама узнала о ней почти случайно, так как увидела в исполнении одного из своих сильнейших телохранителей во время случившегося однажды покушения на ее особу. Она была тогда еще 7-летним ребенком, и мастер Сю Бин Лай под очень упорными расспросами открыла ей секрет этой техники, отметив, что она олицетворяет вершину мастерства мечника со скрытым талантом к поглощению, накоплению и использованию истинной концентрированной инь, полной противоположности таковой же у мужчин, занимающихся развитием истинной взрывной ян. Секрет техники быстрого потока горной реки не столько в очень стремительной и быстро проводимой в действии техники, от которой крайне сложно увернуться, сколько в использовании сразу трех отдельных порций инь, каждая из которых является оболочкой для другой, скрытой внутри. Если противник не успевает увернуться, он попытается отразить эту атаку щитом ци. Не все мастера способны быстро его создать, но если удалось, открывается все коварство этой техники, которую незнающие истинного названия мастера чаще всего называют просто «фантомным клинком». Щит ци рассеивает лишь первую оболочку фантомного лезвия, и цель поражается скрытым вторым и третьим клинком, доставляя самую опасную и концентрированную порцию ядовитой инь прямо в тело. Если противник не умирает от кровоизлияния и повреждения внутренних органов, то его ждет очень быстрая смерть от концентрированной ядовитой инь, проникшей в тело. Настоящую славу этой фантомной техники, как убийственной и необоримой, принес турнир мастеров примерно столетней давности. Тогда мечницы, использующие более слабую версию этой техники, всего с двумя порциями инь, уничтожили целую плеяду выдающихся мастеров. Ее почти сразу же объявили запретной и недопустимой для использования на турнирах, так как большинство именитых мастеров умирали в первую минуту после атаки, даже если до этого сдавались и признавали свое поражение. Позже этой технике нашли противодействие в виде сложных двухслойных духовных щитов, что свело ее смертность на нет. Но техника создания таких щитов оказалась крайне сложна в освоении и быстром применении, и технику фантомного клинка оставили под строжайшим запретом. Пожалуй, именно благодаря ей Империю Сун долгое время считали и продолжают считать одной из сильнейших в военном плане. Кроме боевой академии Тайного Источника, есть еще несколько поменьше, где женщин-мечниц обучают этому убийственному мастерству. С тех пор, как фантомной техники нашли достаточно эффективный способ противодействия, клан, управляющий Академией Тайного Источника, являвшийся создателем первого варианта техники, усовершенствовал и объявил секретным вариант с тремя порциями и двумя защитными слоями. Постигшая эту секретную технику мечница является настоящим убийцей, поэтому подобному обучают лишь самых верных, талантливых и сильнейших воинов, находящихся на службе при императорском дворце Сун. Кого попало, ее не обучат, да и воспользоваться ею вне войн фактически негде. И вот спровоцированная господином Яном и очень желавшая испытать свою силу глава стражи сразу сорвалась с цепи. Ли Юн Си продемонстрировала владение секретной, самой коварной и смертоносной из ее арсенала техникой, а господин Ян легко отразил ее, даже не шелохнувшись. Сун Ся с удовольствием посмотрела бы, как ее возлюбленный ответит, но показать свою силу ему помешал глава Ду, который тоже является очень известным и признанным мастером меча. Он прекрасно знал, что за технику использовала ее телохранительница, и поэтому немедленно пресек ее действие мощной, оглушающей печатью. С Ли Юн Си все будет в порядке. Отделается парой ссадин и ушибов, полученных во время не очень удачного приземления, а печать заставит ее проваляться в постели несколько часов без чувств. Эх, ответь на ее атаку сам господин Ян, голова выскочки уже наверняка плавала бы в той яме, что осталось на месте разрушенного зала наставников. Принцесса в этом не сомневалась, но, пожалуй, даже хорошо, что глава вмешался, иначе вслед за капитаном в бой могли вступить и остальные члены ее охраны, и после их неминуемой смерти пришлось бы посылать во дворец за новыми. В любом случае, после предупреждения главы ее слишком разнузданные и привыкшие к вседозволенности во дворце телохранители хорошенько подумают, лезть к учителю или нет. Если она и будет их останавливать, то только для того, чтобы они не испачкали его одежду содержимым их внутренностей. Конечно, придется провести с ними беседу, чтобы донести до тех, кто так и не понял, что господин Ян для них то же самое, что и она сама. Точно. Оскорбить его все равно, что оскорбить госпожу. Это она и должна им сказать. Пожалуй, такая субординация должна окончательно убрать все возможные недоразумения. Все ее слуги должны также верно служить и ее избраннику. Он и так очень занят своими делами, а теперь еще станет ее учителем. Ничего не должно его отвлекать от важных дел. Девушка перебрала весь свой небольшой гардероб и расстроенно вернулась к самому первому платью, что и так было на ней одето. Ничего из взятого с собой из дворца не подходило к текущему событию. Большая часть была слишком прозрачными и открытыми, и по представлениям отца порочили честь и достоинство третьей принцессы империи Сун. Однако своим наложницам он в таком ходить позволял, ведь у них она эти наряды и отобрала, срочно собираясь в дорогу. Красивые, подчеркивающие женские прелести платья, но их она могла носить лишь в присутствии своего обожаемого учителя и то, когда будет достаточно темно, чтобы не выглядеть слишком нескромной и доступной. Возможно, они сгодятся для парной культивации, что учитель Ян желал с ней проводить во время совместных духовных практик. Другие платья были или недостаточно нарядными, или слишком скучными и закрытыми. Какие-то оказались малы, а парочку слишком велики. Оставалось идти в том, в чем она уже была одета, ведь швея, если приказать, лишь к вечеру изготовит для нее что-то новое. Принцесса уже хотела так и поступить, как вдруг осознала, что этот наряд напомнит учителю про неловкий момент на заднем дворе, и все же выбрала другое, хоть и менее удобное и приятное на тело, цвета темной морской волны, но главное, чтобы оно не создавало ненужных ассоциаций. Хотя глава Ду вчера обмолвился, что господин Ян останется в академии в качестве учителя, но она впервые услышала о том, что он возьмет себе троих личных учеников из местных новичков. Это полностью ломало ее представление о том времени, что она планировала провести в академии со своим возлюбленным. Она представляла себе это так. Пару часов он уделит время скучным лекциям, а после отправится вместе с ней на личные практические занятия. Они будут гулять вместе, наслаждаться видами, общением, пить вместе чай, медитировать и заниматься дыхательными практиками. В самых смелых фантазиях представлялись картины, как они сидят под одним раскидистым деревом на вершине горы в полушаге друг от друга и неловко касаются ладонями, скрестив пальцы. Его длинные красивые волосы развивает ветер. К ней на голову падает сорвавшийся с дерева желтый листок, и он заботливо убирает его из волос, не может оторвать завороженный взгляд от ее нежных, влекущих, алых, немного приоткрытых влажных губ и впивается в них своими. Они валятся на бок и отдаются страсти. Какой именно страсти, принцесса пока до конца себе не придумала, но картинка совместных занятий с учителем неизменно приводила ее к этому животрепещущему моменту. Он обнимает ее за плечи и талию, плотно прижимается своими бедрами к ее, и им становится очень хорошо и радостно вместе. Тройка каких-то других личных воспитанников учителя Яна никак не вязалась с ее сладкими фантазиями. А если это будут не парни, а красивые и во всем превосходящие ее девушки? Представив себе, что учитель отправляется на практические занятия не с ней, а с кем-то другим, нет, сразу с тремя другими девушками, садит каждую из них под раскидистое дерево или к себе на колени, убирает с головы одной запутавшийся в волосах листок. Они валятся на бок и скрываются в высокой траве, и там... От этих мыслей сердечная боль мучительной волной разлилась по телу принцессы. Она не могла дышать от ударившей в виски и заполнившей все ее сознание невыносимой ревности. Сердце колотилось так, словно готово разорваться на куски, и она почувствовала себя так, словно умирает. Слезы сами полились из глаз. Как больно и обидно. Нет, она не перенесет подобного удара. Сун Ся сразу расхотелось идти на занятия и вообще показываться перед другими учениками. Ее глаза и щеки мигом опухли от слез. С носа тоже потекло, уши некрасиво покраснели. Глянув в зеркальце, она пришла в уныние. Уродливый, угловатый, остроухий карлик с опухшим лицом, пунцово-красными ушами и седыми, как у старухи, волосами на голове. Как и говорил учитель, ни красивой груди, ни женственных округлых ягодиц. Ноги и те худые и кривые, словно две торчащие из болота коряги. Ужас, он точно выберет себе другую. Вся вчерашняя уверенность в себе мигом выветрилась. Принцесса чувствовала себя преданной и покинутой, хотя думать так не было ни одного объективного повода. Девушка доводила себя сама. Опять разрыдалась. Ей было очень жалко себя, и она предпочла пропустить первое утреннее занятие и остаться в тесной комнате неприглядного и недостойного ее особы корпуса и дать волю льющимся из глаз горьким слезам. Как же тяжело любить кого-то настолько популярного и недосягаемого, как ее избранник. Первая любовь так жестока. «Если позволите, уважаемый господин Алекс, я быстренько введу вас в курс дела», предложил глава ДУ, сопровождая меня к главному учебному залу, где, по его словам, меня уже заждались собравшиеся ученики. «Слушаю вас, глава», ответил я, не понимая, почему мужчина так крепко вцепился в мое плечо, пытаясь сохранить приятельские объятия, хотя мы едва с ним знакомы. «Пожалуй, я начну с одного неприятного инцидента, что произошел вчера на приеме у его императорского величества». «Вы поссорились с императором?» – спросил я. «Нет, что вы! Если бы подобное произошло, я бы сидел сейчас в городской темнице, закованный в крепкие железные кандалы или висел на дыбе у стены наказаний. Нет, и как вам в голову пришла такая ужасная идея? Наоборот, его величество оказал мне очень радушный прием и даже предложил оплатить все строительные работы в академии. Выделил для дальнейшего обучения воспитанников Академии крупную ссуду. Наш мудрый, могущественный повелитель очень позаботился обо мне и репутации моего клана, но у него была ко мне и одна просьба взамен, которую мне, честно говоря, очень неловко озвучивать, так как она касается вас». «Меня?» – удивился я. «Да, господин Алекс, простите, посещая дворец, я рассказал о том конфликте, что произошел у вас со вторым старейшиной клана Ду. Без прикрас и утайки. Все как было, и про его нападение, и вашу помощь, и про разрушенный зал наставников. Нет, не подумайте, я вас ни в чем не обвинял. В том, что здание, которое построили мои уважаемые предки, разрушено, виноват лишь я один. У меня нет к вам никаких претензий, но просто... Понимаю, у вас нет достаточно денег для обеспечения нужд всех учеников. Тем более ссуду надо будет вернуть. Я как раз хотел вам предложить возместить часть расходов и извиниться за доставленные неудобства». «Даже не вздумайте, уважаемый мастер Алекс, бессмертный святой, прошу. Все мы здесь живы сейчас только благодаря вашей жертве. Вы рисковали собой, и это я перед вами в неоплатном долгу, что вы защитили моих детей, меня и всех моих родственников и учеников. Мы все жили эти годы, не зная, какую жертву вы принесли ради спокойствия и процветания нашего мира. Вы лишились своего божественного ранга, потеряли гарантированное бессмертие и огромное могущество, и... Вот меня никак и не покидает мысль... Уж простите, но в голове все время крутится один и тот же вопрос. Как? Как вы смогли создать ту пропасть, что достигла самого дна пещеры медитации и пережили такую атаку второго старейшина Ду, уже не имея своих прежних сил? Боюсь, уважаемый глава Ду, это мой секрет, который я пока не могу раскрыть. Понимаю, владыка демонов, или вернее мятежный лорд Звездной Империи, как вы его определили, не дремлет и может подослать своих шпионов и убийц, пока вы ослаблены. Но я клянусь, что под страхом смерти не выдам ваш секрет. Глаза мастера Ду горели неудовлетворенным, фанатичным любопытством, как вчера после утренней встречи за чаем. Он что, принимает какие-то наркотики, грибочки? Глаза безумные, бегают из стороны в сторону. Похоже, он действительно под чем-то. Местные алхимики вполне могут создать что-то наркотическое. Почему нет? Нужно было как-то отбиться от стиснувшего мое плечо мужчины. Я решил его завиноватить. «Убийцы и шпионы ментора Валария меня действительно разыскивают, поэтому вам, уважаемый глава Ду, не стоило говорить императору Сун, что я здесь. Я, между прочим, здесь скрывался от врагов, чтобы восстановить силы, а вы без спроса разнесли новость о моем новом укрытии в столице. Я же искал тихое и укромное место. Разве вы забыли?» «Искренне извиняюсь, господин Алекс. Это моя непростительная ошибка, но после вашей демонстрации силы о вас все равно через пару дней заговорили бы в столице». «Слухи о чем-то потрясающем и выдающемся всегда быстро распространяются, словно неукротимый лесной пожар. Мне очень жаль, что вы не предупредили меня о том, что я должен сохранить вашу личность в секрете». «Это так, глава. Но я тоже ошибся. Давайте не совершать этих ошибок впредь. Честно говоря, я так и не понял, что вы хотели мне сказать. Если вам не сложно, лучше говорите прямо. Даже если вам кажется, что это не очень удобная тема для обсуждения, давайте обойдемся без неясных намеков». «Хорошо, раз вы настаиваете, уважаемый святой. Во дворце имели место два неприятных момента. Первый, император приказал мне записать вам в ученики третью принцессу Сунся и проследить, чтобы вы хорошо ее обучали, буквально все свободное время уделяли ей. Император приказал вам, чтобы я учился? Что за бред?» «Это прямой императорский приказ, и я не могу его ослушаться. Но естественно, что вы свободный человек и вольны сами решать, кого и чему учить, а кого прогнать прочь. Император выделил мне огромные деньги, направил мастеров для быстрого ремонта поврежденного здания за счет его казны. Из-за этого мне вдвойне тяжело нарушить приказ его величества и не оправдать его ожиданий. Умоляю вас, господин Алекс, возьмите к себе в ученики ее высочество. Если вопрос в деньгах, я заплачу, сколько потребуется». Я внутренне напрягся. Что за дурацкие приказы? Если окажется, что Звездная Империя успешно развивает вторжение и совершила прорыв вглубь территории Империи Тан, мне придется срочно мчаться туда и оставить Академию и всех учеников. Я толком сам не знаю, когда это произойдет. Может, уже завтра. Не хотелось обещать то, что я не смогу гарантированно выполнить. У меня есть и другие важные обязанности и цели. Выступать в качестве учителя я буду, лишь пока сам учусь. Поэтому не уверен, что даже пробуду здесь обещанные 2 месяца. «Не беспокойтесь об этом, бессмертный святой. Это только моя проблема. Я не смог набраться смелости и сразу отказать его величеству. А его приказ, к сожалению, лишен здравого смысла. Но я уже попал в это неловкое положение, и если вы категорически откажетесь, то я стану виновным в неподчинении прямому приказу повелителя. За подобную дерзость раньше казнили. Иногда не только одного мятежника, но и весь его род». Глава явно перегибал палку и пытался всеми силами показать, что он несчастная жертва, спасти которую могу только я. Ах, он манипулятор хренов. «Серьезно?» Пытаясь интонацией голоса скрыть, что не верю этой откровенной манипуляции, спросил я. «Увы, господин Алекс», театрально прикрыв лицо ладонью, нагнетая драму, заявил мужчина. «Приказ правителя – закон. Теперь моя жизнь, жизни моих любимых дочек, супруги и остальных близких целиком в ваших руках. Если вам совсем не вмоготу, хотя бы сделайте вид, что занимаетесь с принцессой. Умоляю, господин Алекс, просто уделите этой девушке немного своего внимания. Большего я и не прошу. Я прекрасно понимаю, что принцесса капризна, своенравна и, скорее всего, не будет делать того, что вы ей говорите. Наверняка просто примется для своего развлечения портить вам настроение своими глупыми выходками, но ради меня, детей и сохранения клана Ду, будьте к ней более снисходительны». Я никак не мог понять, чего он так старательно навязывает мне коротышку, ведь я и так вчера согласился быть ее учителем. Ответ стал мне понятен чуть позже. Глава был уверен, что между нами произошел какой-то серьезный конфликт, который он вовремя пресек. «Если телохранители, что на вас натравила третья принцесса, опять будут вам надоедать, просто скажите мне, и я хорошенько их проучу, и не посмотрю, что это может оскорбить ее высочество. Кину и всех в тюрьму. Никто не имеет права нападать на учителей и учеников моей академии, а уж тем более применять настолько опасные и смертельные техники». «Вы это про ту жалкую струйку ручейка?» «Забавно, вы переименовали быстрый поток горной реки», усмехнулся мужчина и тут же взял себя в руки и состроил серьезную мину. «На самом деле ничего смешного здесь нет. Мой уважаемый предок, отец моего отца, глава Ду Шэньмин, 3 его младших брата и еще несколько известных мне, по рассказам отца, уважаемых мастеров, давно пересекших порог духовных врат, погибли от этой коварной техники. О ней сейчас мало кто вспоминает, так как она была запрещена к использованию на всех турнирах мечников и сейчас стала достоянием узкого круга имперских дворцовых стражей. Но раньше от нее погибал каждый второй боевой мастер в стычках между кланами. Она же выкосила весь цвет мастеров меча империи Сун, Мин и Джао. В Тан она не была известна, и это спасло их сильнейших мастеров от чудовищной резни. Целое поколение мастеров исчезло, что очень ослабило три великих империи и стало уроком для многих, что распространение некоторых опасных боевых техник нужно держать под строгим контролем. Дошло до того, что, не зная, как ей противостоять, уважаемые боевые мастера отказывались выходить на поединки с владеющими ею мечницами, постыдно сдавались без боя, что еще позорнее, чем просто сбежать ради сохранения своей жизни. У меня с этой боевой техникой связаны лишь самые неприятные и гнетущие воспоминания. Я рад, что вам удалось увернуться от атаки Ли Ю Си, и мне искренне жаль, что вам пришлось подвергнуться подобной атаке на территории именно моей академии, из-за распущенности капризной принцессы. Теперь понятно, почему глава Ду, не раздумывая, атаковал капитана стражи, подумал я. Ее техника оказывается довольно опасна для рядовых боевых мастеров, хотя и стала легкой задачей для моей защиты. Остается только порадоваться, что кокон так успешно спасает меня от верной смерти. На секунду меня опять охватил страх. Слово «смерти» ассоциативно пересеклось со словом «копия». Мне вспомнился многотысячный счет перезаписи сосуда души из ячейки матрицы, и я мигом скис. Везунчик, блин. Если обращусь к помощнице и узнаю, выжил я 5 минут назад или нет, может оказаться, что нет. Но уточнять это у системы я не стал. Хватит мне и ночного стресса. Наоборот, я попытался занять себя разговором на отвлеченные темы. Ладно, голова. Я уже согласился взять принцессу в ученики. Не нужно меня так старательно просить. Раз она готова заниматься парной культивацией, так и быть. Проведу с ней некоторое время для нашей общей пользы. Да, и насчет этого, насторожно покрутив головой по сторонам, прошептал глава Ду. Вам лучше держать занятия парной культивацией с принцессой в строжайшем секрете от остальных учеников и других преподавателей. И не стоит даже обсуждать, что вы планируете ими заняться в людных местах. Практика парной культивации между учителем и воспитанницами Академии строго запрещена в Империи Сун. Возможно, в каких-то закрытых и уединенных сектах пути бессмертия на запреты плюют, но в открытых по высокому позволению Его Величества Академиях этот закон соблюдается очень строго. Парной культивацией могут заниматься лишь законные супруги. Глава – это крайне полезная и совершенно невинная техника взаимного духовного развития, и тот, кто ее запретил, а я знаю, что это примерно 130 лет назад впервые сделал правитель Империи Тан, был абсолютно конченным идиотом. Он подлый и мерзкий вредитель. Одним махом поставил всех культиваторов своей империи, а позже и всего континента в один уровень с собой и протухшими евнухами его скудного старческого гарема. Да он был просто убогим, недалеким, жадным, бесконечно глупым завистником, импотентом. Сам не ам и другому не дам. Гнида ущербная. Вот кем он был. И принятый таким чмом закон вы все тут дружно соблюдаете. Глава Ду очень удивился, услышав столь оскорбительную тираду в адрес бывшего правителя соседней империи Тан. «Возможно, вы правы, уважаемый бессмертный святой, но пока вы не донесете эту истину до его императорского величества, императора Сун Цзиньцяня, и он не отменит этот запрет своим новым указом, на территории Академии я буду нести ответственность за нарушение действующих законов. Умоляю вас, если без этого никак, то делайте это скрытно, насколько это возможно. Тот корпус, что я вам выделил, идеально для этого подходит». Там вы будете в укромном и тихом закутке, вдалеке от корпусов других учеников, что должно способствовать сохранению скрытности ваших, крайне полезных практик. Ясно. Хорошо, глава. Я не буду их афишировать, чтобы вас не подставлять. А мысль об отмене закона, что вы мне подкинули, очень даже хороша. Я переговорю с императором и отменю этот идиотский закон. Отличная идея. Переговорю с императором. Отменю закон. Вот так просто? Удивленно подумал мастер Ду. Он не переставал удивляться, с какой легкостью недавно прибывший в его академию незнакомец рушит столетние традиции, расширяет границы возможного и невозможного, демонстрирует запредельное могущество и несокрушимую стойкость. К мнению такого выдающегося наставника точно стоит прислушаться. «Прекрасно, господин Алекс. Я очень рад, что вы понимаете, что ответственность за нарушение законов империи ляжет на меня и мой род. В таком случае я расскажу, какая вторая неприятность произошла на приеме у императора Сун». Уважаемый мастер Лолинь Дун с третьей формы фиолетовой пустоты вполне ожидаемо усомнился, что описанные мной повреждения зала наставников и обрушение скал под ним смог бы произвести человек уровня обычного новичка. Он утверждал, что это не под силу и боевому мастеру ранга духовного императора и бессмертного святого. Кто это? Великий мастер Ло, личный телохранитель отца, правящего сейчас императора Сун Цзиньцяня. Пару десятков лет он успел послужить телохранителем и ему. Сейчас мастер Ло второй в списке сильнейших в империи Сун. Но из-за резкого усиления правящей династии Тан выпал из десятка в списке сильнейших среди четырех великих империй. Точно не знаю, какое он сейчас занимает место, но очень силен и уважаем всеми в столице и всей империи. Но он давно не участвовал в турнирах, и его реальную силу без замеров на кристалле и проверки в поединке не определить. И в чем проблема? Ну не верит старик в то, чего не видел своими глазами. Пусть не верит дальше. Просто забейте на его слова глава Ду. Забейте? Да, это значит, не обращайте внимания. Отмахнитесь. Не верит, пусть и не верит дальше. Это его дело. Вы же знаете, что говорите правду. Не обязательно всем ее доказывать. Понимаю, о чем вы говорите, господин Алекс. Но мастер Ло не просто какой-то ворчливый и недовольный старик. Он второй среди сильнейших и вчера многократно обвинил меня во лжи и грозился прибыть сегодня в мою академию в сопровождении других сильнейших мастеров из столичной императорской боевой академии, чтобы поднять меня на смех. Боюсь, просто проигнорировать его нападки не удастся. Его насмешки могут задеть и вас. Поэтому я хотел бы попросить вас, насколько это приемлемо для вас, не обострять возникший конфликт. Вы, конечно, вольны поступать, как считаете верным, но не нужно демонстрировать вашу силу еще раз на территории академии, так как на устранение второго ущелья император денег уже точно не выделит. Хорошо, глава, я не буду поддаваться на провокации, а если что-то продемонстрирую, то за воротами вашего учебного заведения. Прекрасно, третий наставник Алекс, можно я буду вас так называть? Я не против, глава. Прекрасно, третий наставник, я так рад, что с вами так легко найти общий язык, и вы станете еще одним наставником моей академии. Это настоящая честь для меня. И раз с неприятными темами мы уже разобрались, позвольте я быстро посвящу вас в устройство моей академии. Пожалуйста, глава, не хочу выглядеть перед учениками невеждой. Конечно, третий наставник. Впрочем, моя академия ничем существенно не отличается от других боевых академий империи Сун, где готовят сильнейших мастеров меча. Как вы уже, наверное, слышали, мы стараемся поддерживать высокие стандарты, своеобразную элитарность. Поэтому сюда не принимаем простолюдинов и учеников из бедных и разорившихся семей с низким положением и достатком. Высокая плата за первые и последующие года обучения этому тоже способствует. Хоть со следующего года я решил немного пересмотреть этот подход и сделать академию доступной для менее обеспеченных жителей империи, тем не менее сейчас дела обстоят именно так. У нас обучаются исключительно наследники, вторые сыновья или дочери знатных, влиятельных и богатых семей столицы. Есть среди них и несколько князей соседних провинций и представителей их менее именитых смежных клановых веток, но это скорее исключение, чем частое явление. Ясно, глава. Ваши ученики – наследники очень важных людей. Вы это хотели сказать? Именно, третий наставник. Относиться к ним нужно с уважением и терпением. Избивать и оскорблять кого-то на виду у других учеников строго запрещено. Это бросит тень на Академию клана Ду и сильно ударит по нашей репутации. Также надо пресекать любые драки между учениками, которые, к сожалению, иногда случаются. Играет молодая кровь. Нельзя занимать чью-то сторону, не разобравшись в произошедшем на общем совете наставников и не выслушав свидетелей. Раз вы теперь третий наставник, то тоже будете принимать участие в совете. Оставаться нейтральным, справедливым и не поддаваться эмоциям для наставника – очень важное качество. Ой, простите, бессмертный святой, из-за вашей молодой внешности мне постоянно кажется, что нужно вам все детально разъяснить, а ведь это мне стоило бы стать вашим учеником и не иначе. Что вы, мастер Ду, не говорите глупостей. Это ваша академия, и вы здесь глава. Не стоит слишком превозносить меня. Продолжайте, я слушаю. Вы очень скромный, господин Алекс. Тогда, чтобы вас не утомлять, я постараюсь описать все кратко. В академии 5 классов и рангов. Новичок, младший ученик, ученик, старший ученик и младший мастер. Ранг не всегда соответствует классу, в котором занимается воспитанник. Система такова, что пришедшие в один год ученики поднимаются по классам от 1 до 5, постепенно повышая ранг от новичка до младшего мастера в зависимости от личных успехов. «Последний 5 класс обучаю я», — пояснил глава. «Но не всех его учеников, а только тех, кто смог стараниями и вниманием к советам наставников развить в себе лучшие духовные качества». Хоть я иногда и занимаюсь совсем старшим классом, но уделяю основное время пятерке сильнейших. Старший наставник берет на себя уже 2 класса, 5 и 4, но у него также есть пятерка лучших, с которыми он проводит отдельные, более глубокие и усиленные занятия. К сожалению, не все прибывшие в академию ученики одинаково одарены изначально, и нам приходится выделять таланты, чтобы уделить им наибольшее внимание, оставив посредственных учеников заниматься самостоятельно, хотя их семьи платят такую же сумму за обучение. Но это же несправедливо и неправильно, позволил себе брякнуть я. Глава Ду замолк, и было видно, что мое замечание его задело. Но он промолчал, лишь слегка нахмурившись, и попытался доказать традиционность и оправданность его методики. «Так поступаю не только я. Этот метод практикуется во всех боевых академиях», — объяснил он. «Мой прадед, дед и отец использовали этот способ шлифовки драгоценных камней из тех, кто подает надежды. Мы развиваем талантливых учеников, а другие осознают, что не так талантливы, и сами покидают академию. Остаются лучшие и самые талантливые, и только из них вырастают настоящие боевые мастера». «Нет бесталантных учеников, есть лишь бездарные наставники». Опять позволил я себе колкость, считая, что выделение любимчиков и нормальные занятия лишь с показывающими лучший результат учениками – несправедливый и в корне неправильный подход. Конечно, легко выбрать ученика с нормальной основой и качать его дальше, как надувной шар, который не будет зря выпускать воздух и точно не лопнет, вместо того, чтобы разбираться в дефектах культивации не очень успешно идущих к цели новичков. В чем тогда заслуга учителя? Он уже выбрал тех, у кого все в порядке, или наименьшее количество проблем с основой, а остальные типа без таланта. Что на них время тратить? Это же угнетение по совершенно идиотскому принципу. Может, они из-за этого и с четвертой закалкой учеников набирают, чтобы уже опасно было ломать их несовершенную основу, и те, кто по незнанию сформировал дефектный колодец духа, сам отсеялся. Меня ж зло взяло от несправедливости такого подхода. Учителя называется. Да они просто шарлатаны. «Если позволите, я продолжу», – ощутимо напрягшись, сказал глава Ду, и я почувствовал, что он сам начинает испытывать ко мне легкую неприязнь. «Пожалуйста, глава, извините, что я вас постоянно перебиваю», – поправился я, понимая, что ссориться с главой Ду, называя его подход говном, когда такой же применяется во всех академиях Империи Сун, не самая умная идея. Он просто делает как все, вот и все. «Если я покажу лучший метод, он это оценит по достоинству». Мужчина некоторое время вспоминал, на чем сбился, и продолжил. Первый наставник ведет третий класс, в котором одновременно обучаются младшие ученики. Ученики и даже есть несколько старших, хотя все они пришли в один год. Старшие ученики элита класса, и с ними отдельно дополнительно занимается первый наставник Могунь Ло. Его заместители и помощники ведут остальных. «Ясно», – подытожил я. «Наставники выбирают себе самых способных любимчиков, а на остальных просто забивают». «Блин, что-то сегодня у меня просто язык не держался за зубами, словно я специально хотел настроить против себя главу Академии». В этот раз он же демонстративно пропустил мои слова мимо ушей и продолжил. «Второй наставник Ю Синь Ю с помощниками ведут второй и первый класс. Все номера классов соответствуют году обучения в Академии. Как это ни прискорбно, но даже во втором классе встречаются воспитанники с рангом новичка». Он сохраняется у тех воспитанников, кто, несмотря на все усилия преподавателей и постоянные многомесячные практики, и даже прием большого числа пилюль, остался на стартовой третьей или четвертой ступени закалки к началу второго учебного года. Некоторые отставшие с помощью дополнительных средств из павильона алхимии к середине года все же нагоняют остальных, и этот состав переходит в третий класс уже в ранге, как минимум младших учеников с пятью ступенями закалки. Так как вы заключили спор с вторым наставником Ю Синь Ю, почти со стопроцентным шансом он отдаст вам новичков второго года обучения, так и оставшихся в ранге новичка и не просто немного отставших, а самых проблемных. Это каких? Таких, у которых культивация изначально была низкой и не сдвинулась с места ни на шаг, даже после принятия нескольких дорогостоящих пилюль. То есть учеников с третьей ступенью. Да, иногда мы принимаем и таких, надеясь на их быстрый прогресс, но не все его демонстрируют, даже вложившись в ценные алхимические средства, и этим подрывают престиж нашей академии. Обычно таких мы сами исключаем к концу второго года, как непригодных. Сейчас у нас сразу 4 таких случая. Если бы вы взялись за всех четверых, я бы был вам очень благодарен. Раз вы не разделяете методов нашего учебного заведения, можете показать, в чем моя и других наставников ошибка, и ткнуть нас в нее носом. Последнюю фразу наставник сказал с явным вызовом, желая меня поддеть. Сказывалась проглоченная им критика, или он опять пытался мной манипулировать? Профессиональная деформация – личность администратора, привыкшего при любой возможности мотивировать подчиненных. У всех проблемных по 3 ступени закалки, соображая, что могу набить на них руку по более гуманному методу разрушения закалки и созданию нового колодца духа, переспросил я. «Да, третий наставник. Ну что, вам по силам им помочь? Вы же за то, чтобы уделять одинаковое время всем ученикам и даже откровенным бездарям. Докажите, что это заявление не пустой треп». Эх, зря я начал критиковать Академию клана Ду. Теперь глава завелся, отпуская и в мою сторону колкости. А может, он просто подначивал меня, но его поведение злило меня и подбивало защищаться. А вот возьму и займусь со всеми проблемными. Конечно, мне бы желательно, чтобы ученики оказались девушками, иначе с парной культивацией не выйдет. Но если там будет ровное количество разнополых пар, то может и получиться. Мы как раз подошли к главному учебному залу, куда продолжали в спешке сходиться проспавшие начало собрания ученики. Глава жестом предложил мне войти, и я прошел внутрь длинного зала, где, разделенные центральным проходом, стояли многочисленные ряды длинных, низких столов с лавками, за которыми легко разместились все нынешние обитатели боевой академии мастера Ду Джицяня. Их оказалось на удивление мало. Всего человек 70, включая главу, первого и второго наставника и их помощников. Настал момент истины. Кого же мне подсунут в качестве учеников? Злобно ухмыляющийся второй наставник Юсинь Ю в свойственной ему манере объявил, что очень не желает передавать своих любимых учеников, которым посвятил столько времени, незнакомцу с базовым духовным развитием, но подчиняется требованиям уважаемого мастера Ду. Он театрально жестикулировал и играл на публику, уверенно расхаживая по своей сцене и всячески, хоть и не прямо, обсирал меня перед собравшимися учениками, после чего сказал, что готов поделиться со мной лишь теми, кто и сам понимает, что его будущее в академии безнадежно. Лин Сюли, новичок второго класса, Шу Цинь, новичок второго класса, и Муген, новичок второго класса, выйдите ко мне. Как-то уж чересчур довольно ухмыляясь, объявил мужчина. Все, как говорил глава. Второй наставник Синь Ю сбросил мне лишь тех, кто был отмечен как позорящий престиж Академии отброс. Все три кандидатуры на отчисление. Два парня лет 16 и невысокая девушка, казавшаяся совсем юной. Ростом и комплекцией она была очень похожа на коротышку-принцессу. Но что она делала во втором классе, ведь прием в Академию начинается с 15 лет и 4 звезд закалки. Она не соответствовала ничему из этого, впрочем, как и Сун Ся. «Чтобы не ставить моего противника в неравные условия, я также решил заняться самыми проблемными учениками и возьму в свою группу для состязания Гуй Лашана, новичка первого класса, Ли Ван Цая, новичка второго класса, и Сунь Вэнь, младшую ученицу второго класса. Вот и посмотрим, кто через 2 месяца обеспечит своим воспитанникам прорыв на новую ступень. Все, кого я назвал, также выйдите ко мне и станьте с правой стороны». По залу пошел гомон и шепот. Сама акустика зала очень усиливала все звуки, и моя переводчица неустанно сыпала мне в голову целыми фразами, подслушанными в рядах учеников. «А разве Сунь Вэнь уже не на пределе 5-й ступени закалки? Все знают, что ей пару недель осталось для прорыва на порог проницательности. Да, она сама мне об этом рассказывала. И это наставник Ю называет честным соревнованием? Он имеет право, ведь глава разрешил ему выбирать команды. Гуй Лашан тоже почти достиг 4-й ступени, и Ли Ван Цай на пределе 4-й закалки. Они с недели на неделю возьмут новый предел». Судя по бурному обсуждению и недоумению среди учеников, меня изначально поставили в абсолютно проигрышные условия. «Вот тебе и честные состязания». А глава Ду лишь посмеивался. «Козел! Он что, сам утверждается за мой счет или реально думает, что я всех удивлю?» Блин, а вначале показался мне таким хорошим человеком. Прямо душка. Ладно, то, что у моих учеников слабая ступень закалки, даже хорошо. Легче будет ломать дефектный колодец духа и неправильную закалку. Я оценил духовную ауру своих новых воспитанников, стыдливо опустивших голову, оказавшись на сцене рядом с более талантливыми товарищами. И заметил, что она настолько бледная, что едва заметно, хоть и соответствует размерам ауры 3-й ступени концентрации сосуда души. Сохранившийся в памяти опыт старика Яо подсказал мне, что они не являются настоящими культиваторами, а лишь жертвами приема пилюли духовного прорыва или демонической крови. У них, как и у меня, сейчас нет даже намеков на полноценный колодец духа. Разумеется, все дальнейшие их старания накопить ци дыхательными практиками, пилюлями концентрации или любыми другими способами – лишь бесполезная трата времени и денег. У них даже закалка не настоящая. И кто им подкинул такую свинью? Оставалось лишь надеяться, что доходчиво объяснив это самим ученикам, я смогу убедить жертв родительской или собственной глупости исправить их ошибку и стать на путь формирования новой основы.